Глава третья, часть первая. Что случилось? Прежде чем услышать голос, Белошвейка почувствовала, что Дерек стоит позади нее, и, не оборачиваясь, ответила. Ничего не произошло, просто сон. Рыцарь развернул ее лицом к себе и заглянул в горящие ненавистью глаза. Странная ты. Никогда раньше не встречал вампиров, видящих сны. Он задел коленом острую морду вставшего рядом с Изой самца. Волк оскалился и зарычал, но при этом поджал хвост. «И эти игры с серыми. Неужели ты и вправду можешь читать их мысли?» «Тебя что-то не устраивает?» Шипящий голос вампирши предупреждал, что сейчас с ней лучше не спорить. Дерек попробовал ее обнять, но Блэр резко вывернулась и отпрыгнула в сторону. «Я взрослая девочка. И мне нужен друг, а не нянька!» Она зарычала, не в силах побороть приступ ярости. «Сломай дерево, дай выход злости и успокойся». Рыцарь напрягся в ожидании атаки. «Ты должна научиться контролировать гнев. Когда-нибудь это плохо закончится». Изабель подскочила к ближайшему древу и словно ветер закружила вокруг. Через мгновение вековой дуб остался совершенно голым, а ветки, сбросившие на зиму листья, лежали у основания мощного ствола кучей хвороста. Вампирша тяжело дышала, втягивая колючий воздух сквозь ноздри. Ледяные струи постепенно охлаждали, успокаивая без того холодное нутро. Она долго смотрела в сторону замка, туда, где спали ее злейший враг и ребенок одной с нею крови. Пытаясь определить, какой из множества огоньков принадлежал факелу или свече, освещавшим комнату младенца. Дерек замер неподалеку, устремив взор в затянутое облаками небо. «Прости, опять сорвалась». В который раз за прошедшее время извинялась перед спасителем Белошвейка. «Ты давно не ела, и от этого столь быстро раздражаешься. Нужно поохотиться». «Когда-нибудь ты устанешь со мной нянькаться и уйдешь», — произнесла она полушепотом с безнадежностью в голосе. Бывший монах подошел сзади, и на этот раз она позволила обнять себя за напряженные плечи. «Не уйду», — пообещал он. «Всего год прошел. Для молодого вампира ты прекрасно держишься». Дерек начал массировать сведенные мышцы тонкой белой шеи. «Расслабься. Ты должна вовремя питаться. Свежая кровь не только утоляет жажду, но и хорошо успокаивает. Зря ты отказалась разделить со мной кровь той девки». «Да буду сама». Блэр заурчала, как кошка, под ласковыми руками, снимающими напряжение мышц. Волки, настороженно водя ушами, обернулись в сторону замка. Изабель прислушалась. Скрежет металлической цепи подтвердил, что опускается мост, одновременно служащий воротами боковой башни. «На ловца и зверь бежит!» Вампирша повела плечами, призывая друга оставить ее шею в покое. «Завтрак подан!» Дерек убрал руки. «Только не торопись. Ты по-прежнему хочешь научиться рыцарскому искусству?» «Да». «Тогда нам понадобится не только оружие, но и лошади. Отошли волков подальше в лес, чтобы не спугнуть животных. Всадников всего двое, и направляются они на восток». Он восхищенно присвистнул. «Похоже, графиня зря времени не теряет. Она посылает людей за подмогой». «Мы ее несколько разочаруем». Изабель вновь зарычала. «Мне не терпится попробовать на вкус сучкиных сыновей». «А как же ее предостережение?» Белошвейка рассмеялась. «Мы опередим гонцов с плохими известиями и первыми принесем их в замок». Она поморщилась. «Боюсь, кровь ведьмы может встать поперек горла, но ее мне не терпится отведать». Вампирша оскалилась. «Я вырежу под корень поганый рот». «Не сможешь». Она наклонила голову, рыкнув учителю. «Это почему?» «Один из них слишком дорог тебе», — ответил он с горечью. Ребенок мой и только мой. Я говорю вовсе не о нем. Дерек отошел от Изабеллы, не ожидая ответа, а она и не стала давать его. Слишком все больно. И не хочется говорить о том, о чьей смерти только что скорбела оставшаяся в ней частичка человека. Лишь через минуту она ответила на слова все понимающего рыцаря. «А вот это мы посмотрим». И уже без всякого перехода добавила. «Мне не нравится проскальзывающее в голосе восхищение, когда ты говоришь о Жаклин». «Достойный противник заслуживает уважения. Всегда нужно просчитывать врага». Он постучал пальцем по лбу. «Победа формируется здесь. Рука лишь наносит смертельный удар. Меч, как продолжение пальцев, подчиняется мозгу. Запомни это раз и навсегда». Он, взглянув в сторону замка, задумчиво проговорил. «А с головой у леди Бетфорд все в порядке. Очень умная и мужественная женщина. Готов протянуть руку тому, кто сумеет одолеть ее без применения оружия». «Ну что же, тренируйся. У вампира крепкие пальцы, но как бы я ненароком не сломала их тебе при пожатии». Дерек усмехнулся. «Силы Белошвейки не занимать. Осталось обучить самообладанию и выдержке, а уж владеть мечом он научит ее в совершенстве. Когда-то в человеческом облике ему не было среди рыцарей равных. Изабель стоила потраченного на нее времени. Жизнь рядом с ней походила на увлекательное приключение. Почему ему самому не пришло в голову сражаться на турнирах в новом обличье?» Он, оскалившись, прорычал. «Ну, держитесь, сынки богатых баронов и венценосных стяжателей. Бывший воин Христа готов выставить счет за пролитую в бессмысленных сражениях кровь». И, подмигнув рассмеявшийся Блэр, побежал к восточным воротам. Она, не раздумывая, рванула следом. Маленькую комнату Тильды освещал мерцающий свет, исходящий от свечей, установленных на выскобленной до желтизны деревянной столешнице. Странные тени играли в бликах, отбрасываемых на закопченные стены каморки. Кроме восковых огарков, на столе находилась глиняная ступа, рядом с которой лежал медный пестик. Дубовая, почерневшая от времени лавка вдоль стены, была вышаркана до блеска. Огромная книга в черной обложке с названием на латыни не казалась здесь неуместной. Каменный пол посыпан свежей соломой. Над низкой дверью висело чучело черной кошки. Высушенная голова со скаленными клыками взирала на человека, рискнувшего закрыть дверь изнутри, а изумруды, вставленные в мертвые глазницы, полыхали в отблесках пламени жаровни живым блеском. Любому, кто входил сюда впервые, становилось страшно до жути. Старуха смотрела на пальцы воспитанницы, удерживавшие несколько прядок различных по цвету волос. «Ты решила, для кого делать защиту?» «Да, раз можно только для трех людей, пусть это будут мои дети». Сгорбленная годами женщина взглядом полувыцветших глаз обвела обезображенное шрамом лицо Жаклин и, шаркая ногами, подошла к сундуку, застеленному старым овчинным одеялом. Она, сбросив покрывало на лавку, откинула крышку ящика, служащего не только постелью, но и хранилищем. Достала чистые тряпицы, три крошечных глиняных горшочка, несколько разноцветных пучков высушенной травы, змеиную кожу, волчий клык и не спеша разложила на столе. «Я не смогу переделать ее, и оберегать она будет только владельца ладанки». Старуха вцепилась взглядом в зеленые глаза любимой девочки. «Ты понимаешь, что остаешься без защиты?» «Что будет, то будет. Бог не выдаст, свинья не съест. Не по зубам графиня этой оборванки подавится моей кровью». Она кивнула, уверенная в своих словах. «Я буду жить, пока храню тайну ребенка». «Так, может, и не создавай для малыша защиту. Зачем?» Пожала старуха плечами, не понимая излишнего благородства воспитанницы. «Его-то она точно жрать не станет». «Ты обещала, что оберег сделает хозяина невидимым для вампира?» «Да, так и будет». Жаклин зловеще усмехнулась и бережно положила прятки на стол. «Вот и делай. Пусть клыкастая тварь его поищет». Она подняла взгляд на кормилицу. «Ты же знаешь, я не боюсь смерти. А вот если что-то будет угрожать детям...» Леди ненадолго замолчала, прикоснувшись к посиневшей после пальцев Изабеллы шее. «Я могу сломаться и пойти на уступки». Она с мольбой смотрела на старуху. «Не допусти этого! Не позволь монстрам навредить моим кровинкам!» Старая корга сухой сморщенной ладонью провела по волосам давно повзрослевшей девочки. «Не дам! Будь спокойна!» Она подтолкнула графиню к двери. «А сейчас иди, не мешай, вернешься через час». И уже повернувшись к столу, добавила. «Готовь гонцов в дальний путь. И пусть не утяжеляют себя доспехами. Они не спасут от вампиров. Главное — суметь незаметно и как можно подальше удрать от них». Леди Бетфорд опустила на лицо черную вуаль и, выйдя из комнаты, дала указание поджидавшему ее офицеру стражи. «Передай капитану мой приказ. Пусть выделит отряд из 10 человек. Всех хорошо вооружить. Каждому всаднику дать по запасной лошади». Она направилась в сторону каминного зала, на ходу выговаривая распоряжение гулким эхом, отдававшееся в высоких потолках коридора. «Пришли синешаля, у меня есть для него особое поручение, а впрочем...» Жаклин приостановилась, обернувшись к гремящему латами воину, и всмотрелась в отекшее от частых пьянок продубленное лицо. «Перепутаешь еще все». Графиня, словно простолюдинка, сплюнула на каменный пол. «Вечно приходится все делать самой. Капитана тоже ко мне». Она выхватила из рук стражника огромную восковую свечу. «Выполняй приказы!» И, шурша полами длинного платья, одна отправилась вдоль полутемного прохода. Воткнутые в скобы стен через несколько метров друг от друга факелы играли тенями и светом, делая хрупкую фигурку графини, готовой взмыть вверх хищной птицей. Дерек вытянулся пластом, ожидая, когда первый из всадников поравняется с огромной дубовой ветвью, склонившейся над тропой. Он стремительно свесился вниз, удерживаясь за дуб ногами, и, схватив воина за капюшон толстого плаща, приподнял над седлом. Другой рукой вырвав поводья у обалдевшего от неожиданности мужчины. Изабель прыгнула второму на спину, также выхватив из рук солдата кожаную уздечку. Лошадь встала на дыбы, желая сбросить напавшую на седока охотницу. Но вампирша сумела удержаться на широком крупе и не выпустить поводья. На все ушло несколько мгновений. И вот уже дрожащие от страха, поводящие испуганными глазами лошади привязаны к дереву, а в горло их хозяев впились острые клыки вампиров. Дерек не стал никого допрашивать, прекрасно понимая цель их задания. Вампиры настолько увлеклись поглощением горячей крови, что не обратили внимания на повторный скрежет. Они не заметили, как через другие ворота выехала кавалькада из 10 рыцарей и 2 вельмож. Всадники, стремительно переехав в мост, пустили жеребцов в галоп. Комья замерзшей земли, смешанные со снегом, выбивались из-под копыт чистокровных английских верховых. Отряд держал путь на юго-запад. А еще через минуту в ворота прошмыгнул высокий, одетый во все черное человек, следом за которым вышла пожилая сгорбленная женщина. Она семенила в другую от маршрута мужчины сторону. Мост снова подняли. За всеми передвижениями наблюдала со стены сторожевой башни, закутанная в теплый подбитый мехом лисицы плащ, высокая леди. Графиня, а это была именно она, велела слуге разузнать, кем был мужчина, что вышел из замка следом за рыцарями. Она долго смотрела вслед стремительно удалявшимся всадникам, выделявшимся черными пятнами на заснеженной дороге. Посланники держали путь в далекую Испанию, и ее сердце рвалось следом. Синешаль в большом кармане нижней рубахи увозил защиту сыновьям леди Бетфорд. Ему было приказано как можно чаще менять лошадей и останавливаться в пути лишь в случае крайней необходимости. А еще под страхом смерти графиня запретила сэру Арчибальду раздеваться до нижнего одеяния. Никто не должен был не только касаться, но и трогать небольшие холщовые мешочки, намертво прикрепленные к шелковым длинным шнуркам. Тяжелый кошель с золотом щедро оплачивал не одну лишь дорогу, но и работу небольшого легкого вооруженного отряда. Благородная леди, посчитав, что ведомые на привязи подменные лошади станут отвлекать и замедлять отряд, выдала на их покупку еще один кошель, но с серебром. Сенешаль пришпоривал жеребца, подсчитывая в уме, сколько золотых осядет в его кармане. Жаклин была не только жестокой, но и щедрой с верными слугами правительницей, намного заботливее ее непутевых сыновей. Преданная кормилица уносила из замка третью защиту, чтобы надеть ее на шею годовалого малыша, рожденного Изой Блэр и названная графиней своим. Его воспитателям также дадут строжайший наказ — ни при каких условиях не снимать с ребенка мешочек, привязанный к нательному серебряному крестику. Первый шаг по избавлению от вампиров Жаклин Милтон, графиня Бетфорд, сделала. Оставалось найти способ их полного уничтожения. Она обернулась в сторону восточных ворот и перекрестилась, не сомневаясь, что посланные в качестве наживки стражники мертвы, раз вампиры не помешали выехавшему через западные ворота отряду. За жизнь Тильды Миледи не беспокоилась. Старая кровь вряд ли по вкусу кровососам. Она еще раз перекрестилась, прочитала «Отче наш» и, произнеся «Да упокоятся они с миром», спустилась вниз по лестнице. Изабель с урчанием всасывала теплую кровь совсем юного воина. Сытная живительная влага наполняла теплом. Она слезала разбрызганные рядом с глубокими ранками капли и опустила мертвое тело на землю. Дерек давно выпил свою жертву и теперь наблюдал за подругой. Белошвейка обсосала перемазанные алой жидкостью пальцы и довольно улыбнулась. «Вкусный!» Вампирша причмокнула языком, выражая восторг. «Молодая кровь еще не пропитана винными парами». Она сморщилась. «Не люблю пьяниц. После них кружится голова и мучает неприятная отрыжка. А этих...» Блэр перевернула труп лицом вверх. «Как будто специально прислали нам на угощение». «И я подумал об этом же». Изабель зарычала, повернувшись лицом к замку. Ей показалось, что на самом верху сторожевой башни мелькнула голова в женском уборе и тут же скрылась между высоких бойниц. «Думаешь, все подстроено графиней?» Она потянула воздух, но ветер дул в сторону замка, и вампирша не смогла уловить новые запахи за его стенами. «Отчего эта тварь нас пыталась отвлечь?» Блэр закинула голову вверх и завыла. Через несколько минут послышался ответный вой. Оставленные в лесу волки, выполняя просьбу, следили за другими воротами. «Дьявол! Она снова нас провела! Из замка выехал отряд, но он уже далеко. 12 мужчин. Еще один пеший отправился в сторону деревни, и какая-то старуха вошла в лес по тропинке, ведущей в сторону монастыря». Белошвейка посмотрела на Дерека. «Отправимся в погоню?» «За кем из них? Всадников слишком много, да и зачем они нам? Ты не насытилась?» Вместо ответа Изабель погладила живот и громко отрыгнула. Рыцарь сморщился. «Когда ты избавишься от звериных привычек? Леди не издают неприличных звуков». Вампир бросил ей тонкий платок и указал на выпачканный кровью подбородок. «А именно ею тебе придется стать, раз мы решили отправиться за сыновьями графини». Блэр с такой силой встряхнула пойманный кусок батиста, что послышался треск разрываемой ткани. Но, несмотря на зарождающийся в подруге гнев, Дерек продолжал ее отчитывать, словно маленького ребенка. «Ты так громко сопела и чмокала, когда ела, что звуки разошлись на мили от этого места. Мы не одни в этом мире. Незачем привлекать других вампиров». Изабель бросила на землю скомканный испорченный платок. «Когда-то моим манерам могла позавидовать любая леди». Она кинула на Дерека взгляд из-под лобья. «Я не просила обращать меня в кровожадное животное». Бывший монах тут же парировал ее выпад. «Я сделал тебя вампиром, а не свиньей. Пора справляться с рвущимся наружу зверем. И прекрати злиться, иначе снова отправимся в горы учить тебя выдержке». Он, склонившись над выпитыми воинами, полоснул кинжалом по их глоткам, скрывая рваные отверстия от клыков. «Никогда не забывай заметать следы. Выверни карманы на их одежде, пусть думают, что это нападение разбойников». Дерек обтер острое лезвие снегом. «Я не знаю, как далеко отправились всадники. Догадываюсь, куда пошел тот мужчина. Ну, а старуха наверняка решила просить защиты у священников». Он отцепил мечи от сёдел стражников, и один из них, тяжелый двухсторонний слэшер, бросил Белошвейке. Та ловко поймала его на лету. «Умница! Не бойся куска железа. Оружием оно становится лишь в опытной руке. У тебя достаточно сил, чтобы научиться управляться с двуручником, если не передумала обучаться воинскому искусству». «Нет, я твердо решила». Покачала она головой, проведя пальцем по хорошо наточенному лезвию. «Буду прилежным пажом. Видишь, даже на твои нападки почти не отреагировала». Вампирша с тоской посмотрела на замок. «Я должна научиться всему, что умеешь ты, иначе мне не видать ребенка». Она пыталась прицепить меч к тонкому поясу Ричарда, но это никак не удавалось. Брюнетка тихо выругалась. Дерек снял широкий рыцарский пояс с молодого стражника. «Странно. Слишком дорогая амуниция. Уж не решила ли графиня нашими руками одну из своих проблем?» Бывший монах внимательно разглядывал щит и кинжал юноши. «Не похож он на простого солдата. Скорее, отданный в услужение молодому графу оруженосец. Сын какого-либо барона. Но тогда почему не отбыл со своим господином?» Теперь и вампир смотрел в сторону замка. «Немало зла творится за этими стенами. Слишком много тайн хранят его обитатели».